За несколько дней до начала. Москва, 9 апреля. Утром в 12 к нему приехала Галина Сиренко, довольно элегантная в темных брюках и темной водолазке. Пройдя в комнату и сухо кивнув, села на свое привычное место. «Добрый день!» — приветливо поздоровался Дронго. «Всеволод Борисович говорил мне, что вы вернулись вчера в Москву», — сообщила Галина. «Мне кажется, что вы зря так рискуете. Вам лучше было бы не приезжать сюда. Они могут вычислить и этот адрес». «Сегодня нет», — возразил Дронго. «Сегодня они будут ждать нашей встречи в Царской охоте». «Я знаю. Романенко попросил всех своих сотрудников выехать в Жуковку. Мы постараемся сделать все, чтобы не допустить никаких эксцессов с их стороны». «Никаких эксцессов и не будет», — сообщил Дронго. «Я в этом абсолютно уверен. Сегодня утром мне позвонил Давид Самуилович Бергман. Он гарантировал безопасность нашей встречи. Я давно его знаю. Это не тот человек, который может подставить. Уверен, что и Кочаевский, и те люди, которые стоят за ним, доверяют ему полностью. Поэтому я мог бы поехать навстречу даже один». «Всеволод Борисович не разрешит», — возразила Галина. «В самом ресторане будут сотрудники ФСБ, а мы составим внешнее кольцо оцепления». «Хорошо», — согласился Дронго. «Но до встречи у меня еще много времени. Вам удалось что-нибудь узнать о Кочаевском?» «Немного. Несмотря на все наши запросы, они, конечно, не разрешили знакомиться с его личным делом». «Я так и думал. Они всегда были достаточно закрытой организацией». «Как я вам докладывала, он работал в ГРУ 18 лет. Его характеризуют как решительного, смелого, напористого человека, очень энергичный. И после ухода из военной разведки пользуется у коллег большим авторитетом. Говорят, что у него очень хорошие связи». «В прошлый раз вы говорили, что он ушел из военной разведки в 92-м и только в 96-м стал руководителем службы безопасности Роснефтегаза. Вам не удалось установить, где он провел 4 года с 92-го по 96-й?» «Удалось. В 92-м его видели в Приднестровье. Там он был что-то около года. Затем переехал в Москву. С 93-го находился в Таджикистане. Судя по всему, там изрядно отличился. Говорят, в некоторых кишлаках маленьким бровастым человеком до сих пор пугают детей. Когда требовали обстоятельства, он становился жестоким до беспредела. Сжег однажды живьем двоих боевиков, не признававшихся, где находится склад оружия. Третий, оставшийся в живых, все ему рассказал и сошел с ума». «Колоритная личность», — пробормотал Дронго. «Мне не удалось установить, встречался ли он с Труфиловым, но то, что они могли встречаться, не вызывает сомнений. Кочаевский работал в так называемом аквариуме, центральном аппарате ГРУ. Там же работал некоторое время и Труфилов. Думаю, они наверняка встречались». «Думаю, это еще не резон», — недовольно заметил Дронго. «Мне нужны были точные данные. Они встречались или нет?» «Почти наверняка встречались. Но об их совместных операциях ничего не известно. Правда, я обратила внимание на такое совпадение. После того, как полковник Кочаевский стал руководителем службы безопасности концерна «Роснефтегаз», через 2 месяца директором компании «ЛИК» был утвержден Дмитрий Труфилов. Если это совпадение, то достаточно странное. Тем более, что Силаков, который рекомендовал Труфилова, оказывается, был другом Кочаевского. Во всяком случае, Кочаевского иногда видели в компании Силакова». «Интересно», — задумчиво произнес Дронго. «Очень интересно. Судя по вашему рассказу, Кочаевский не просто мерзавец, а настоящий сукин сын». «Я не поняла, о чем вы». «Силаков был его знакомым, может быть, даже другом. И тем не менее, когда выяснилось, что цепочка от арестованного Ахметова может привести к Труфилову, Силакова сразу убрали. То же случилось и с Артемьевым. Его убрали немедленно, как только Кочаевский понял, что произошло и каким образом мы прослушали их разговор. Получается, что он специализируется на смерти своих знакомых. Есть такая поговорка: злейшие враги — это бывшие друзья. Боюсь, что дружить с Кочаевским достаточно опасно. Все, кто оказывается рядом с ним, плохо кончают». «Да», — согласилась Галина, — «именно поэтому Всеволод Борисович так беспокоится за сегодняшнюю встречу». «Мне даже интересно будет встретиться с этим полковником», — сказал Дронго. «У вас есть еще что-нибудь?» «Есть», — кивнула она. Романенко предупредил, что, по сведениям ФСБ, Кочаевский готовит группу профессионалов для выезда в Европу и поисков исчезнувшего Труфилова. Они хотят опередить вас. Это я уже знаю. Он мне вчера рассказывал. Вам удалось выяснить, кто такой неизвестный представитель Роснефтегаза с отчеством Иннокентьевич? Пока нет. Среди руководства и акционеров компании нет человека с таким отчеством. «Жаль», — пробормотал Друнга. «Я рассчитывал, что Жучкова сказала мне правду. Как вы думаете, удастся ли нам узнать через ФСБ возможные адреса знакомых Труфилова в Европе?» «Думаю, что нет. Мы пытались, но это невозможно. У Кочаевского есть свои выходы на ГРУ. Мы таких выходов не имеем. Он может узнать адреса всех друзей и знакомых Труфилова, с которыми тот встречался в Европе. Но в ФСБ нет никаких данных о Труфилове и его возможных связях. Мы даже сделали запрос в службу внешней разведки. Там тоже ничего». «Ясно», — кивнул Дронго. «Значит, придется идти по следам группы, которой Кочаевский отправит в Европу. Интересный он тип. Другой бы сидел спокойно и ждал, пока я найду Труфилова. А этот не желает ждать. Хочет все решить сам. Ладно, вечером я еду в Царскую охоту». «Я буду на месте», — поднялась Галина, пройдя к двери. Она замерла и, оглянувшись, спросила. «Как прошла ваша поездка?» «Неплохо». Она явно хотела задать еще один вопрос. Хотела. Но вместо этого отвернулась, прошла в коридор и вышла из квартиры, хлопнув дверью чуть сильнее обычного. Через час за ним приехали сотрудники ФСБ, чтобы проинструктировать его, как себя вести. Еще через час они отправились в Жуковку. Рядом с рестораном они будут ждать до 6 часов вечера, когда появится Кочаевский. Начиная с 4, в ресторан начали прибывать посетители. Некоторые даже здоровались друг с другом. В большом зале сидели несколько сотрудников ФСБ и бывших сотрудников ГРУ. Без 5:06 у ресторана появились 3 автомобиля. Полковник Кочаевский приехал в сопровождении всей своей охраны. Похоже, опасался ареста непосредственно в ресторане. Прямо из зала он поднялся наверх в небольшую комнату, предназначенную для встречи. Через 10 минут к ресторану подъехал Дронго. В машине, кроме него, за рулем сидел офицер ФСБ. Выйдя из машины, Дронго огляделся, понимая, как много глаз следит за ним в это мгновение, и вошел в ресторан. Его сразу проводили наверх. Поднявшись по лестнице, он оказался лицом к лицу с Кочаевским. Кроме самого полковника, в комнате находились 2 его охранников. Полковник был гораздо меньше ростом, чем Дронго, и это неприятно поразило Кочаевского. Как и все коротышки, он подсознательно не любил высоких людей. Кивнув в знак приветствия и не протягивая руки, Кочаевский пригласил Дронго сесть. Когда они уселись друг против друга, полковник спросил: «Что вы будете есть?» «Я не ем с незнакомыми людьми», — серьезно ответил Дронго. «Скажите, чтобы нам принесли минеральной воды». «Минеральной воды», — приказал Кочаевский, застывшему в ожидании приказа официанту. «У вас есть оружие?» — спросил один из охранников Кочаевского. «Вы боитесь, что я могу убить вашего патрона?» — улыбнулся Дронго. «Уходите», — нахмурился полковник. «Мы его не проверили», — оправдывался один из охранников. «Убирайтесь!» — рявкнул Кочаевский. Оба охранника вышли из комнаты. Испуганный официант принес 2 бутылки минеральной воды, поставил стаканы и мгновенно исчез, споткнувшись на лестнице, по которой он буквально взлетел. «Вы, кажется, нервничаете», — добродушно заметил Дронго. «Если вы боитесь, меня могут обыскать. Я приехал без оружия». «Не боюсь», — криво усмехнулся полковник. «Я знаю, что вы не любите ходить с оружием, и уж наверняка не станете в меня стрелять». «Спасибо, но боюсь, что не смогу вернуть вам подобный комплимент. По моим данным, вы практикуете отстрел своих бывших друзей и знакомых. У вас, судя по всему, такое хобби». Кочаевский сжал кулаки, отрывисто рассмеялся. «Неплохо», — сказал он. «Вы специально меня провоцируете? Хотите вывести из состояния равновесия? Очень неплохо, но это старый трюк. Давайте поговорим спокойно, без срывов», — предложил он. «В конце концов, Давид Самуилович гарантировал нам конфиденциальность и безопасность нашей встречи». «И я должен был поверить, что вы приедете на встречу без своих людей?» — усмехнулся Дронго. «Конечно нет. как и вы. Ваши люди наверняка сидят где-нибудь в ресторане или вокруг него». «Не будем спорить», — согласился Дронго. «Зачем вы хотели меня видеть?» «Чтобы поговорить. Я много о вас слышал, очень много. Говорят, что вы не просто аналитик, не просто человек, умеющий разгадывать любые комбинации. Многие профессионалы считают вас супераналитиком, человеком с компьютерными мозгами. Говорят, что вы можете найти любого преступника, раскрыть любое дело. Удивляюсь, что вас еще не пригласили работать генеральным прокурором страны». «Я не веду государственных расследований», — сухо ответил Дронго. «И я не состою на службе ни в одной государственной организации. Я действительно иногда провожу частные расследования по просьбам моих друзей, и только». «Я все знаю», — усмехнулся Кочаевский. «Я даже знаю больше, чем вы думаете. Многие ваши операции стали достаточно широко известны в наших кругах. Должен признаться, что профессионалы вас очень ценят». «Зачем вы говорите мне столько комплиментов? Переходите к основной теме нашего разговора». «Это и есть основная тема. Жаль будет, если такой суперкомпьютер разлетится вдребезги». «Вы мне угрожаете?» — спросил Дронго. «Если хотите, да, но у меня есть конкретное предложение. Вы отказываетесь от розысков известного вам человека и вместо этого получаете достаточно приличное вознаграждение, компенсирующее уже проведенные вами поиски». «То есть вы хотите меня купить?» «А вы хотите сказать, что не продаетесь?» «Послушайте, Дронго, в нашем мире все и всегда продается. И ваши услуги тоже продаются. Вы ведь получаете гонорары за свои расследования. Вот теперь и я предлагаю вам неплохой гонорар». «Весьма неплохой, смею вас заверить». «На что вы рассчитываете, полковник? Вы ведь наверняка изучали не только мои дела. Перед тем, как встретиться со мной, вы побеседовали с психологами, которые твердо заверили вас в невозможности меня купить. И не только потому, что я такой честный и богатый. Просто я никогда не играю на стороне мерзавцев. Это, если хотите, мое кредо». «Вы наивный романтик, Дронго», — усмехнулся Кочаевский. «Такие иногда встречаются в нашей жизни. Я думал, что это порождение писательской фантазии. Но вижу, что подобные персонажи встречаются и в реальной жизни. Только ваш героизм абсолютно никому не нужен. Это я и хочу вам объяснить». «Вы полагаете, что меня легко переубедить?» «Нет, убедить. Вы же аналитик, вы верите только фактам. Поэтому я буду говорить исключительно фактами». Кочаевский помолчал, как бы собираясь с мыслями. «Во-первых, — начал он, — вы действительно исключительно сильный аналитик. За несколько дней вам удалось сделать то, что другим не удалось бы и за целый год. Вы специально провели беседу с Давидом Самуиловичем, чтобы подставиться под наше наблюдение. Мы клюнули на ваш крючок. Должен сказать, что вы все продумали безупречно. Никто не предвидел подобного хода. Затем вы с безупречной точностью вычислили, кто следит за вами, и вышли на Артемьева. Я верно излагаю?» «Мне интересно вас слушать, полковник», — признался Дронго. «Поэтому не стану вас перебивать, подтверждать или опровергать ваши слова. Пусть каждый остается при своем мнении». «Хорошо. Сцену с нападением на Артемьева вы разыграли просто красиво». «Надо же так рассчитать психологию бывшего офицера милиции. Учли все до мельчайших деталей. Я готов признать, это одной из лучших операций, которые мне приходилось видеть в моей жизни. Вы задействовали весь арсенал, умение просчитывать варианты, подробный анализ возможного развития ситуации, психологию самого Филиппа Артемьева, его сотрудников, других людей, принимавших участие в этой операции. Совершая нападение на Артемьева, вы заранее знали, что он вам ничего не скажет. Более того, вы предвидели, что долго не сможете продержаться в его машине. Охранники открыли стрельбу, и вы благополучно уехали. Несчастный Артемьев бросился звонить мне. Вы знали и это, просчитав его реакцию. А ваш человек, который подключился к телефону Филиппа, сумел довольно быстро определить, кому звонил Артемьев». Кочаевский вздохнул, взял бутылку минеральной воды, налил себе в стакан, с удовольствием выпил, затем продолжил. «Ваш человек прослушивал телефон Филиппа Григорьевича и в нашем офисе, но здесь получилась накладка. Это уже была не ваша вина. Мы установили в своем офисе самое современное оборудование, исключающее всякую возможность прослушивания наших сотрудников или считывания информации с наших компьютеров. Вы об этом знать не могли, но ваш человек, который подключился к телефону Артемьева, должен был все проверить. Увы, вы не оставили ему времени, рассчитав все по секундам. В результате мы довольно быстро установили, что мобильный телефон Артемьева прослушивается, и сделали соответствующие выводы. «Решили его ликвидировать», — вставил Дронго. «Я этого не говорил», — криво ухмыльнулся Кочаевский. «Но если вы изволите так думать, пожалуйста». «Во всяком случае, Артемьев не имел права так глупо подставляться. Он не был дилетантом. Хотя, признаюсь, в поединке с таким профессионалом, как вы, он выглядел довольно бледно. Просто разные весовые категории». «Вы его убили», — повторил Дронго. «Он сам себя убил», — возразил Кочаевский. «Нам удалось выяснить, что аппаратура, которая была задействована при прослушивании телефона Артемьева, работала в стационарном режиме. Таким образом, вышли на Лукина. Кажется, он работает в техническом отделе, специалист из группы Романенко. Мы могли бы легко устранить и его, но я решил сделать подарок, подарить парня вам. Да и ни к чему лишние сложности». Он говорил так, словно жизнь Захара — пустячок, детская игрушка. Дронго подумал, что полковник не играет в злодея. Для него действительно жизнь человеческая ничего не стоила. Кочаевский налил себе еще стакан минеральной воды и залпом выпил его. «А теперь я перейду к главному», — сказал он. «Вы считаете, что, сотрудничая с Романенко, вы боретесь за правое дело? Я даже могу сказать вам, что именно говорил вам Всеволод Борисович, вводя в курс столь сложного и важного дела. Но поймите меня, вы романтик умный, а он глупый романтик, и судьба так распорядилась, что вы должны были встретиться». Романенко искренне убежден, что, найдя Труфилова, он выполнит свой прокурорский долг. На самом же деле это далеко не так. Полковник улыбнулся. Дронго смотрел на него, ожидая продолжения разговора. «Романенко использует в этой игре», — пояснил, кривя рот в улыбке Кочаевский. «Использует точно так же, как и вас. Это иллюзия, что вы сражаетесь за правое дело. В этом деле вообще нет ангелов. Битва идет не между Богом и Антихристом, а между двумя антихристами. Никто даже и не заметил, что Бог давно исчез. Остались только антихристы». «Теперь вы решили богохульничать», — заметил Дронго. «Не боитесь, что Бог вас накажет?» «Я атеист, убежденный материалист. В моем возрасте трудно менять взгляды. Что же касается Бога, то я его не боюсь даже теоретически. Я внимательно читал Библию, христианское учение об апокалипсисе. Рано или поздно Христос все равно проиграет сражение Антихристу. Так сказано в Библии. Так к чему трепыхаться, если христианство признает неизбежность конечной победы зла? Может, нас и создали по бесовскому образу и подобию, чтобы мы показали всем живым существам, населяющим Вселенную, как не надо жить, и вся наша кровавая история — это, возможно, история о том, каким не надо быть человеку, разумному существу. Вы об этом не думали, Дронго? Если мы — некое учебное пособие в руках высших сил, созданное лишь для эксперимента, — закончил Кочаевский, — то наша участь предрешена. Торжество Антихриста неизбежно». «И вы можете назвать фамилию вашего Антихриста?» — спросил Дронго. «Смешно!» — снова криво усмехнулся Кочаевский. «Очень смешно! Ценю ваши остроумные замечания, но дело не в конкретных фамилиях. Дело в Дмитрии Труфилове, бывшем подполковнике ГРУ, который исчез где-то в Европе, и которого вы хотите найти до 12 мая, так?» «Возможно. Зачем же спрашивать о том, что вы прекрасно знаете? Я хочу уточнить наши позиции. Если вы сумеете каким-то чудом найти Труфилова, в чем лично я, простите, сомневаюсь, то вы должны будете привести его в Москву и заставить дать показания против Черяева. Только в этом случае германский суд выдаст Черяева российской прокуратуре, и только в этом случае Романенко сможет раскрутить цепочку от заместителя министра Ахметова и выше. Но у него ничего не получится, все равно цепочка оборвется. Дело в том, что милейшего Всеволода Борисовича используют в этой игре в темную. Речь идет о двух известных в нашей стране политиках, о самых известных, если хотите. На стороне одного – банки, деньги, нефтяные компании, средства массовой информации. У другого – тоже деньги, плюс власть. Все правоохранительные органы – машина государственного аппарата. Они примерно равны по мощи, но именно в деле Ахметова им захотелось потягаться. Труфилов всего лишь мелкая сошка, но зацепившись за него, можно раскрутить очень многих чиновников. И от незначительной, в общем-то, фигуры Труфилова сегодня зависит, кто из наших антихристов победит. Ваш Романенко всего лишь подставная фигура в этой игре. Вот, собственно, и все. Не думайте, что вы играете на стороне добра. Это ерунда. Существует только выбор из двух зол. Но лично у вас может и не быть никакого выбора. Мы даем вам очень большую сумму денег и предлагаем выйти из игры. Скажем, уехать куда-нибудь на Гавайи до 12 мая. Мы оплатим все ваши расходы. Вы меня понимаете? «Понимаю», — вздохнул Дронго. «Всеволод Борисович искренне считает, что служит закону. Он может огорчиться, если узнает о моем предательстве». «О чем вы?» — не понял Кочаевский. «Может быть, вы и правы. И действительно существует выбор лишь между двух зол. Но я не меняю сторону, за которую играю. И не потому, что одна сторона мне нравится больше, чем другая. Вы сами сказали, что мы с Романенко два романтика. Значит, нас уже двое. А это коллектив. Если к нам присоединится третий, то потом, возможно, появится четвертый и пятый и так далее. Кто-то должен оставаться в мире честным и порядочным человеком. Вам это, Кочаевский, трудно понять. Но существуют, кроме материальных, такие ценности, как совесть, честь, вера». «Я думал, вы серьезный человек», — нахмурился полковник. «А вы, оказывается, демагог?» «Это не демагогия, это закон равновесия. Злу противостоит добро. Может, поэтому в несовершенный мир людей пришел Христос? И всегда должна оставаться надежда, что силы добра победят мрак и хаос зла». «Так», — мрачно подвел итог Кочаевский, — «теперь я знаю вашу точку зрения, но вы не узнали мою. Вы даже не представляете, сколько мы вам готовы предложить. Вы можете стать очень обеспеченным человеком. Это же глупо, Дронго. Да при вашей опасной профессии вы в любой момент можете стать инвалидом». «Значит, буду лечиться в государственной больничке», — упрямо сцепил зубы Дронго. «Но все-таки попытаюсь с вами побороться». «Вы будете бороться не со мной», — поднял кверху палец полковник. «Против вас выступят такие силы, такие! Одним словом, они вас раздавят. Раздавят, несмотря на все ваши способности, хитрость и ловкость. Нельзя в одиночку противостоять такой армаде». «Если вы захотели меня купить, значит, вы меня опасаетесь. А это уже свидетельство вашей неуверенности, Кочаевский. Или я не прав?» «До свидания!» Полковник вскочил со своего места. «Вы еще пожалеете о своем решении!» — прохрипел он. «Но у вас не будет ни одного шанса! Вы слышите? Ни единого!» Дронго качнулся на стуле и медленно поднялся во весь свой большой рост. Полковник был ему до плеча. Кочаевский нервно закусил губу. «Полковник!» — проговорил с высоты своего роста Дронго. «Игра только началась. Я играю своими фигурами. За вас делают ходы другие люди. Учтите, что в ответственный момент они могут подменить фигуру». Кочаевский повернулся, ругнулся сквозь зубы и направился к выходу. Не проронив больше ни слова, он спустился по лестнице в общий зал, кивая на ходу своим охранникам. Через несколько минут от ресторана отъехали три автомобиля. Уже в салоне своего «Мерседеса» полковник Кочаевский спросил у сидевшего впереди начальника охраны. «Вы все проверили?» «Так точно», — повернулся тот к шефу. «Он действительно болен». «Последняя стадия. Рак легких. Врачи уверяют, что он не протянет больше нескольких месяцев». «Пусть протянет один месяц», — зло бросил Кочаевский. «Завтра 10 апреля. Привезите ко мне Вайдеманиса. Я объясню ему ситуацию. Если он хочет помочь своей семье, он наверняка согласится. И возьми ему билет на 12 апреля до Амстердама. Подготовьте личные дела всех пятерых». «Вы скажете ему адреса?» — удивился начальник охраны. «Конечно нет. Адреса он будет получать после прибытия в конкретный город. Отправишь с ним наших лучших людей. Двоих?» «Нет», — подумав, ответил Кочаевский. «Двое не справятся. Пусть он думает, что их двое. Отправишь еще одного. Я тебе сам выберу, кого именно. У нас ведь Витя, кажется, засиделся. Надеюсь, они сумеют опередить этого хваленого Дронго». «Может, нам его убрать прямо сейчас?» — предложил начальник охраны. «Здесь через 5 минут будут машины ФСБ. Мы не успеем даже отъехать от ресторана», — зло бросил Кочаевский. «Это же правительственная трасса. Я уже не говорю о его людях, которые наверняка есть в ресторане». «Ничего. У нас еще будет возможность его устранить». Он помолчал. «А потом, мне даже интересно, неужели он в одиночку может нам противостоять? Нужно дать парню шанс».